Глава третья. Камея. Планета биржи найма. Город. Плотные потоки воздуха с силой обтекали тело, падающего с ускорением вниз. Поверхность небоскреба проносилась мимо смазанной лентой стекла и металлопласта. Ни земли, ни неба, ничего. Мир сузился до фигуры, летящей впереди, также неотвратимо приближающейся к земле. «Активация смертельного ока!» Сообщение Сеграста возникло и тотчас же исчезло. Зрение расцвело дополнительными пиктограммами. Развернулось прицельное наведение боевого режима. Руки прижимались к бокам, ноги сошлись вместе. Я сгруппировался в единый монолит, стремительно догоняющий беглеца. 20 метров. Падение продолжалось. На экране нейронной сети побежали цифры до цели. 17 метров. Мелькнула мысль использовать бластер, но тут же отброшена прочь. На таких скоростях стрелять бесполезно. К тому же метаморф нужен живым. 15 метров. Кэп на ходу проводил расчеты столкновения двух летящих объектов, последствия и возможные травмы. К счастью, мое измененное тело более чем приспособлено даже для схваток в подобных нестандартных условиях, и сильных повреждений не ожидалось. 10 метров. Тело сжалось еще сильнее. Замаскированное под помощника командира Диги существо стало еще ближе. После последних событий теперь уже ясно, что наемникам не просто так дали уйти с СТ-15. К ним внедрили крота. Скорее всего, подмена произошла при погоне за неизвестным крупным животным. Убрать одного и поставить вместо него абсолютную копию в густых джунглях при непрерывном движении не должно составить труда. 5 метров. Вопрос только, зачем древним это делать? Неужели ушедшие действительно пытаются развязать новую войну? Послали разведчиков в Содружество для оценки ситуации на месте? В самую военизированную планету в галактике? Вполне вероятно, что шпион не один, и в других мирах тоже находится создание, способное произвольно менять облик. 3 метра. Надеюсь, этот шустрик знает хотя бы часть ответов, потому что шансов удрать у него уже нет. Хоп! И тут ситуация вдруг резко изменилась. Только я приготовился схватить метаморфа, как его фигура рывком исчезла из поля зрения. Приглушенный хлопок, неожиданный кульбит, а в следующее мгновение я уже лечу в полном одиночестве. Секундное замешательство, и сразу же догадка, надо развернуться назад. Высоко надо мной парило то, что еще совсем недавно походило на обычного человека. Сейчас существо заимело размашистые крылья и длинный, вытянутый силуэт. Забытые боги вселенной! Эта тварь превратилась в птицу! Ну или что-то похожее. Режим планирования. Команда, или скорее громкий приказ, заставил Кэпа запустить на броню чуть раньше, чем я рассчитывал. Принято к исполнению. Активация техику. Режим планирования. В то же мгновение спрятанные под комбез элементы высокотехнологичной брони начали выпускать массу запрограммированных наноботов. Руки и ноги раскинулись в стороны. Между ними образовалась жесткая пленка черного цвета. Я превратился в большое парящее крыло. Тело дернулось, как от сильного удара, и скачком затормозилось. Воздушные потоки подхватили в объятия, неся между высотных городских зданий. Падение продолжилось, но уже по более пологой траектории. Метаморф находился чуть выше, также скользя вниз и вперед. Стало понятно, что это не полноценная птица, а всего лишь некий аналог моей системы приземления, только основанный на способностях биологических превращений, а не техники, как у меня. Что, впрочем, не делало его менее эффективным. Погоня постепенно уводила все дальше от гостиничного комплекса. Мы отдалялись куда-то на север. Счастье, что на пути не попалось ни одного воздушного шоссе с потоком летящих флайеров. Иначе все могло бы закончиться куда раньше и намного трагичнее. Здесь, ниже уровня верхних этажей, царил полумрак. Интегрированный модуль автоматически запустил подсветку, давая возможность не терять беглеца из виду. Мы не петляли из стороны в сторону. Путь шел строго в одном направлении, между мрачными тяжелыми постройками. Отсюда город уже не казался величественным и грандиозным. Скорее, на ум приходило сравнение с каменными джунглями. Периодически приходилось смыкать веки из-за слишком сильных порывов ветра, хотя прищуренный взор не мешал четко следовать за древним созданием. Вдруг справа вспыхнул яркий свет, в глаза ударил солнечный день. Как-то незаметно исчезли небоскребы, рукотворный лес высоток остался позади. Мы вырвались на открытое пространство. Поверхность начала обретать очертания. Невысокие строения, кривые улочки. Великая пустота. Нас порядочно отнесло от центра. Сколько этажей в том здании, откуда мы сиганули вниз? 450? Это порядка полутора-двух километров. Неплохой вышел затяжной прыжок. Земля приближалась. Настало время чуть притормозить. Иначе при таком ускорении даже мне с измененной костной структурой и кучей имплантов тоже грозит гибель. Действуя руками, я подкорректировал курс. Затем как бы начал приподниматься, тем самым гася инерцию разгона. Беглец также старался сбросить скорость, шевеля удлиненными конечностями с полупрозрачными бежевыми перепонками. Чтоб его. Да это никакая не птица, а скорее летучая мышь. Крайне уродливая и отвратительная на вид. Он что, все это время пытался закончить трансформацию? Ну и пакость. У метаморфа явно шло что-то не так. Видимо, поэтому он планировал вниз, а не улетел свободно в любом направлении. Показались 3-4-этажные постройки. Пришлось опять немного поработать руками и ногами, обтянутыми пленкой наноботов для маневрирования. Одна крыша выглядела вполне пригодной для посадки. Широкая, достаточно просторная и абсолютно пустая. Разумеется, окажись на моем месте обычный человек, он бы не смог провернуть нечто подобное. Его бы ожидала более чем вероятная смерть, что весьма логично и ожидаемо. Но для модификанта с измененным геномом такой трюк не представлял слишком больших сложностей. Мощное усилие, сведение рук перед собой, и тело на мгновение перешло в вертикальное положение, как бы зависнув на одном месте. Мышцы затрещали от напряжения. Сильный удар, ощущение, как будто врезался в бетонную стену. Искусственная черная ткань нанитов раздулась на манер небольшого парашюта. И тотчас же началось свободное падение. С высоты 5-7 метров. Прямо на жесткую поверхность выбранной крыши. Хоп! Ряд перекатов и кувырков, чтобы снизить ускорение. И вот я уже стоял целым и невредимым после прыжка с верхушки ультравысокого небоскреба. Деактивация режима планирования. По самостоятельной команде Кэпа наноботы резко втянулись обратно в элементы невероятного устройства корпорации Армакорп. Техико сегодня сработал на 5 с плюсом, фактически спася мне жизнь. Надежда на высокотехнологичную броню полностью оправдала себя. Я подбежал к краю крыши. Бортик чуть ли не сам прыгнул навстречу. В самом начале было заметно, что метаморф упал где-то неподалеку. И, судя по его дерганиям, у него это вышло не так ловко, как у меня. Неясная тень, мелькнувшая справа, вызвала отклик у смертельного ока. Цель обнаружена. Производится захват. Режим сопровождения невозможен. Необходима сеть геопозиционирования. Ну да, логично. К местной спутниковой группировке доступа нет, как и к системам безопасности. Кэп неслабо раскатал губу, раз заикнулся об этом. Длинный прыжок на соседнее здание, затем на следующее и еще одно. Быстрый бег вперед. Металлопластиковое покрытие упруго пружинило под ногами, помогая легко и стремительно двигаться вперед. Еще шаг. И еще один. Лежащий метаморф становился все ближе и ближе. Сначала он барахтался, но потом что-то затих. И сейчас лежал безмолвной грудой странного вещества цвета человеческой кожи у самого края крыши. Еще чуть-чуть. Ну же! Тело слегка болело. Несмотря на улучшенный организм и более совершенные гены, сумасшедший прыжок с вершины гостиничного комплекса все же не обошелся без последствий. Последний бордюрчик, рывок и... Бездна! Я в сердцах выругался. Всего лишь на мгновение отвел взгляд в сторону, и метаморф умудрился куда-то исчезнуть. Дерьмо! Я побежал к тому месту, где всего несколько секунд назад находился беглец. Устремленный взгляд за край показал хромающую фигуру в лохмотьях на 3 этажа ниже, прямо в узком переулке между зданиями. Он опять превратился в человека и уже почти добрался до выхода на более широкую улицу. Без всяких сомнений и колебаний последовал еще один прыжок, на этот раз вниз. Слегка жесткое касание, а за ним опять переход на спринтерскую скорость, прямо на ходу доставая стандартный бластер десантных сил флота из держателя на бедре. Все, больше никаких шуток. Буду стрелять на поражение. Стоило признать, это древнее существо весьма расторопно умело передвигаться. Глазом не успел моргнуть, а оно уже скрылось за поворотом. От былой хромоты не осталось и следа. Притворялся, что ли? Или, скорее всего, природная регенерация уже позаботилась о хозяине, вернув тому прежние силы. Тихий закоулок сменился широкой улочкой, чем-то похожей на те, что раньше преобладали в Сен-Маре. Бары, кафешки, торговые лавочки, рядом с ними праздно гуляющая публика. Неожиданное появление с оружием наперевес не осталось незамеченным. Кое-кто начал недоуменно поворачиваться ко мне. Вооруженных тут хватало с избытком. Точнее говоря, почти все люди могли похвастаться как минимум легкими импульсниками. Но никто из них не размахивал своей пушкой и не вертел головой, окидывая окружающих яростным взглядом. Эта тварь умудрилась удрать. Ни черта не видно. Вслух снова прозвучали проклятия. И в ту же секунду мои глаза вдруг остановились на фигуре в безликом длиннополом плаще. Не знаю откуда, но я вдруг почувствовал, что вот оно. Это метаморф. Странная ниточка, связывающая меня с древним созданием, четко позволила его опознать. Он стоял в метрах 30, шел довольно спокойный разговор с парочкой полисов. Я торжествующе взревел и ринулся на беглеца. На мой невольный крик обернулись оба стража порядка. Фигура в плаще что-то произнесла. Его рука взлетела вверх, недвусмысленно указывая на меня. Оба полиса синхронным жестом выхватили штатные импульсники, беря предполагаемого нарушителя закона на прицел. Мне ничего не оставалось сделать, как подчиниться. В это время метаморф снова исчез. Его бесследно проглотила толпа, начавшая скапливаться вокруг, заметив телодвижение парочки полицейских. «Вот ублюдок! Ловко он меня провел!» «Бросайте оружие! Бросайте немедленно!» Иступленно заорали кретины в черно-синей униформе. Их бластеры находились в положении готовности для стрельбы. «Спокойно!» — скривив губы, ответил я, злясь на себя за просчет. «Надо было сразу стрелять, еще когда просто падали. Собрали бы потом по кусочкам. Вполне возможно, что метаморф смог бы выжить и после такого, учитывая поразительную скорость восстановления после приземления, ошибка восприятия противника и полное отсутствие опыта в противостоянии с подобным врагом. В будущем стоило обратить на это внимание». «Я сказал, бросай ствол! Сейчас же!» Все никак не успокаивались полисы. Судя по их настроению и решительному виду, уступать эти ухари не собирались. Интересно, что им наплел фальшивый наемник? Явно что-то нехорошее. Ишь, как пучат глаза от напряжения. Никак боятся потерять из вида опасного преступника. Мой взгляд заледенел. Внутри вспыхнуло бешенство на этих растяб. Пристрелить бы обоих прямо сейчас. Жаль, что нельзя. «Офицер Макс Вольф, Управление научных исследований и разработок, Объединенный флот Содружества». Я раздраженно представился. «Хватит дурью маяться! Вы, два болвана, упустили важного подозреваемого, проходящего по делу об информационном шпионаже!» «Ну да, а я святая кровавая Мэри», — нагло заявил один из полисов. «Ты похож на ученого, как Томми, на стриптизершу из припортового кабака. Это ты прекращай нести всякий бред и сдавайся!» Его напарник, имеющий более впечатляющую комплекцию, проигнорировал выпад в свой адрес. Мясистый палец полиса нетерпеливо поглаживал курок бластера, словно с нетерпением ожидая возможности открыть огонь. Это начинало выводить из себя. Что-то нехорошо они на меня смотрели. Прямо уже видели, как их будут награждать за нейтрализацию опасного субъекта. Рука поневоле перевела прицел на самого нервного. И не сказать, чтобы в мыслях не мелькнула возможность начать стрелять первым. «Я сказал, бросай оружие!» «Сначала вы!» – нагло ответил я. Зрение раскрасилось пунктирными линиями траектории возможных выстрелов. Боевой имплант начал анализировать обстановку, предлагая различные варианты ухода с линии атаки, перехода в безопасное место с одновременной ликвидацией угрозы в лице двух потеющих стражей правопорядка. Воздух застыл. Невольные зрители замерли на месте, жадностью поедая глазами трех человек. «Ну да, молодцы. Зрелище любят все, даже наемники. Тем более неожиданные и халявные. Будь я на их месте, тоже бы с удовольствием уставился на троицу индивидов, желающих прикончить друг друга. Еще бы орешки захватил и прохладительные для настроения». «Последний раз говорю, бросай!» Выкрик застрял в горле полицейского. Сверху раздался раскатистый гром звуковой волны, заходившего на посадку по крутой дуге десантного штурмбота. Изрыгающее пламя маршевых двигателей махина затормозило буквально над самой землей. На серой поверхности сбоку эмблема Содружества, вычурный знак, похожий на меч, обвитый лозой на звездном фоне, древний символ Союза Объединенных Систем. Толстые бронированные створки разъехались в стороны. Черные в свете солнечного дня недра военного катера изрыгнули из себя множество безликих фигур. Десантники горохом посыпались вниз, занимая позиции вокруг моей многострадальной тушки. Крупные дула мощных винтовок уставились на толпу и полисов, с явным намерением пристрелить любого, кто рискнет подойти ближе. Забрала опущены, бронескафы переведены в боевой режим. Поверхность темно-серого, почти черного металла изредка играла голубыми сполохами, выдавая активированные энергощиты. Собранные, уверенные, готовые действовать в любой момент. Эта волна непреклонной решимости настолько четко исходила от солдат, что поначалу зароптавшая толпа потихоньку затихла. Опытные мерсеры сразу поняли, что дело серьезно. Любое агрессивное движение, и начнется пальба. И с учетом разницы в экипировке, победители явно будут не из числа обывателей Камеи. Последней спрыгнула лейтенант Кейтрин Норт, собственной персоной. Она в том же комбезе. Средней длины светлые волосы зачесаны назад. Невероятно яркие голубые глаза выделяются двумя сапфирами, сияя на строгом лице с идеальными чертами, присущими сингарийской расе. Лейтенант Норт, руководитель научного отдела базы Инкар, оперативное подразделение Объединенного флота Содружества. Разнесся над головами людей высокий чистый женский голос. Сомневаюсь, что многие поняли, о чем идет речь. Но, стоило признать, звучало все более чем внушительно. Как-то уже неуверенно прокашлял старший напарник патруля полисов. Солидный эскорт впечатлил его достаточно, чтобы начать разговаривать вежливо, впрочем, как и остальных присутствующих. Те застыли соляными столбами, не понимая, что происходит, но явно что-то интересное и захватывающее. Уже вечером по местным барам начнут гулять байки одна безумнее другой. Кто-то просто расскажет, что видел происшествие, слегка приукрасив подробности. Ну а кто-то обязательно заявит, что лично перебил целый взвод десантников, а обворожительная дева, спасенная из плена, обещала храбрецу целую ночь, полную страсти. Вот он сейчас допьет эту кружку и, ага, пойдет в постель прекрасной незнакомке. Только вот еще кружечку, и все, точно пойдет. Со временем слухи разойдутся еще шире, охватят всю планету. И не исключено, что молва выйдет далеко за пределы системы Камеи. «Что тут происходит? Офицер Вольф вел преследование опасного преступника. Где он? Вы его задержали?» «Нет, Гресса, лейтенант». Все же разродился после череды кхеканья Полис. «Мы не знали, что это преступник. Наоборот, он заявил, что это за ним гонится один из разыскиваемых истгенверских грабителей». «Кто?» – недоуменно спросила Кейтрин. Напряжение спало. Оружие опустилось вниз. У меня и полицейских убралось в держатели на боку. Десантники перестали изображать смертоносные машины убийства, готовые действовать прямо сейчас. Разношерстная толпа случайных прохожих облегченно зашевелилась. Мерсеры с освоенными военными специальностями отлично представляли, что может натворить мощная скорострельная РВМ-винтовка в руках бывалых бойцов, затянутых в стальную техноброню, с единым боевым интерфейсом и другими полезными примочками, созданными для уничтожения себе подобных. Именно поэтому никто не стал дергаться, ведя себя смирно. Это какой-нибудь дурак, ни разу не державший в руках оружие, мог бы попытаться сделать что-нибудь смелое и крайне глупое, изображая из себя героя. Но профи отлично умели оценивать ситуацию. Никаких эксцессов от них в ходе короткого противостояния не последовало. «Неделю назад по Камее прокатилась серия краж со складов с амуницией. Самое последнее случилось 2 дня назад в комплексе Ист-Гинвер. При этом ранили 2 охранников. Были сожжены 5 сторожевых дроидов. Злоумышленников прозвали ист-гинверскими грабителями. Объявили розыск на всю планету. Назначили денежное вознаграждение в 100 тысяч кредитов. Хотя склады принадлежали разным частным компаниям. Власти настроены обязательно найти и покарать виновных. Авторитет биржи найма подорван. Никогда раньше здесь не случалось ничего подобного». «А вы, значит, развесили уши, слушая этого умника? Небось, уже представляли себя дающими интервью и получающими награду?» — спросил я. «Тщеславные засранцы. Врезать бы им пару раз». «Да нет, мы просто...» — он говорил убедительно. Я усмехнулся. Два полиса выглядели сейчас очень глупо. И так показалось не мне одному. Из окружающей массы людей послышались смешки. «Потрясающая работа. Уверен, ваше начальство будет вами гордиться». Мне хотелось еще им что-нибудь сказать на прощание, но пришлось остановиться. Над нами зависли сразу 3 воздушных бота черно-синего окраса. Угловатые силуэты с выдвинутыми оружейными пилонами легко определяли в новых гостях далеко не безобидные лоханки. Кейтрин кивнула мне. «Пойдем, они вышли на связь, требуют объяснений. Мы летим в главное здание биржи найма. Кто-то оттуда хочет поговорить и выяснить, что на их планете делает подразделение Объединенного флота». В сопровождении почетного эскорта мы отправились к гигантскому конусу, застывшему в центре громады бетона, стекла и стали. Не менее огромная посадочная площадка с легкостью приняла наши транспорты у подножия штаб-квартиры известной в галактике организации наемников. Дальше путь проходил пешком. Я с большим интересом бросал по округе любопытные взгляды. Строительный размах мерсеров внушал уважение. Даже на Терлане, развитом мире Ситойского альянса, мне не доводилось видеть ничего подобного. За тысячи лет солдаты удачи неплохо постарались, осваивая свою планету. Красиво, монументально, величественно. Эти слова приходили на ум, когда ты смотрел на главную и единственную штаб-квартиру биржи найма. В просторном вестибюле с высоким потолком находилось 3-4 сотни людей. Горели экраны, в воздухе крутились голографические проекции, вовсю работали различные информационные табло. Здесь царила деловая суета. Чуть ли не каждую минуту заключались новые контракты, шли переговоры. Множество коридоров уходило в другие помещения, где царила более спокойная обстановка, и детали договоров можно было обсудить без лишнего шума. «Сюда», — сказала миловидная девушка в деловом костюме. Она встретила нас у входа, представилась помощником кого-то там и пригласила пройти за собой. Внутрь зашли только мы с Кейтрин. Десантники, как и полисы из сопровождения, остались снаружи. Путь через зал с дневным освещением занял не меньше 10 минут. По дороге сотрудница поведала, что работа биржи не прекращается ни на одну секунду. Без перерывов, без выходных. За все время существования она еще никогда не останавливала свою деятельность. Случались технические сбои в сетевом сервисе, но резервные матрицы делали поломки для клиентов и пользователей совсем незаметными. Мы поднялись на 700-й этаж на скоростном лифте. Переговорный зал с длинным овальным столом и рядом стульев показался после увиденного маленьким и немного тесным, хотя вид из широкого панорамного окна на город внизу открывался просто потрясающий. «Знаешь, а мне тут нравится», — сказал я после того, как девушка Гет оставила нас наедине. «Очень красивый город». «Уверена, ты успела его хорошо рассмотреть, пока падал с крыши гостиничного комплекса», — едко заметила Кейтрин. «Ты совсем с ума сошел вытворять нечто подобное? Я, конечно, понимаю, что ты далеко не так прост, как обычные моды, но это уже перебор». «Никакой опасности не ожидалось», — ответил я, чуть помедлил и решил уточнить. «По крайней мере, от падения с большой высоты. Комплект наноброни имеет соответствующую систему для этого. Когда я прыгал, это был полностью обдуманный поступок». «Техико, значит», — задумчиво произнесла лейтенант. Она встала рядом со мной, тоже любуясь урбанистическим пейзажем мегаполиса. «Редкая штука. Насколько я знаю, в обычном магазине не купишь такую игрушку. Приобрел на распродаже? По случаю?» Я усмехнулся. Напарница по охоте за метаморфами шутила. «Сейчас мне больше интересует предстоящий разговор, а не уже прошедшие события. Что будем делать с разгневанными хозяевами?» «Я уже связалась с командованием флота. Они по своим каналам выйдут на руководство биржи. Правда, это займет какое-то время, и не факт, что все пройдет гладко». Следующий вопрос я задать не успел. Дверь позади неслышно раскрылась. Внутрь офисного помещения зашли двое. Их присутствие мы ощутили одновременно. И также одновременно развернулись к пришедшим. Двое мужчин, оба в похожих строгих костюмах, какие в центральных мирах предпочитали носить бизнесмены. Один коротко стриженный, высокий, чуть плотнее и шире в плечах. Другой среднего роста, худощавого телосложения, с аккуратной прической темных волос. Именно последний начал говорить первым. «Добрый день, меня зовут Гра Шелдон. Я отвечаю за внешние связи биржи найма», — сказал он, небольшой взмах руки в направлении стоящего рядом. «Это мой коллега Гра Андерсон. Он представляет директорат. Если вы не знаете, то это главный управляющий орган нашей организации». Наступила небольшая пауза. Впрочем, ненадолго. Кейтрин решила ее разрушить встречным приветствием. «Добрый день, я лейтенант Норт, это офицер Вольф. Мы представляем здесь Объединенный флот Содружества». «Точнее, какую-то из его вторичных структур», — заметил Шелдон. «Сотрудники полицейского департамента доложили, что вы назвались учеными». Говоривший мне показался слишком лощеным для того, кто имеет дела с наемными отрядами. Странные у них тут подходы для работы. Любой мерсер пошлет при общении этого пижона куда подальше. «Управление научных исследований и разработок», — пояснил я, назвав один из флотских отделов. «Мы занимаемся наукой и в то же время несколько другими делами. Разнонаправленная деятельность. Сейчас вот осуществляем поимку преступника, укравшего из нашей лаборатории результаты одних исследований. Нас послали найти его». Более походивший на бывшего наемника прошел к столу и уселся за один из свободных стульев, сложив руки на животе. «Ну да, конечно», — сказал он. В его голосе скрывалась едва заметная насмешка. Качок не поверил моим словам. «А можно узнать, что конкретно похитил злодей?» У нас тут тоже, знаете ли, в последнее время случились несколько краж. И весьма масштабных, далеко не типичных для наших окраин. Вперед выступила Кейтрин. Военная ученая решительно заявила. «Это вас не касается. Дело находится под прямым патронатом консулата Содружества и имеет гриф секретности «Ультра». Мы не можем вам ничего сказать. У вас нет необходимого допуска». «Ну, тогда мы не сможем вам ничем помочь». Снова подключился к беседе, ответственный за внешние отношения. «В связи с чем вынуждены попросить вас покинуть пределы Камеи немедленно. Если будете сопротивляться, то мы оставляем за собой право применить силу. И не думайте, что нас напугает тяжелый харанский крейсер на орбите. Здесь есть чем встретить любого агрессора. Мы можем уничтожить вас без всякого для себя ущерба». Зрачки девушки потемнели от гнева. Бурные ледяные водовороты источали волны ярости. «Вы посмеете нарушить положение Хартии порядка о всеобщей безопасности? Вы спятили? Уже завтра сюда прибудут ударные эскадры, и от вашей помойки в считанные часы ничего не останется. Затем на поверхность спустятся сингарийские звезды и зачистят эту дыру до основания, истребляя оставшихся выживших. Никто не может безнаказанно угрожать силам объединенного флота». Кейтрин нависла над Гра Шелдоном разгневанной валькирией, с явным намерением свернуть мелкому крысенышу шею. Тот не выдержал бешеного напора. Его ноги сами отступили на шаг назад, пряча хозяина за стул с сидящим Гра Андерсоном. Последний никак не отреагировал на возникшую бурю, все так же олицетворяя собой абсолютное спокойствие. «Мой коллега вовсе не имел в виду, что мы станем нападать на вас или на ваш корабль», — сказал мужчина. «Не стоит драматизировать ситуацию. Понимаю, что вы привыкли к другому обращению, но и вы нас поймите. Прилетаете, высаживаете десант прямо на улице, угрожаете оружием прохожим. Выглядит не слишком хорошо, не находите?» «Не больше, чем обещание физического уничтожения», — заметил я, решив тоже подключиться к беседе. Осторожно взял за руку Кейтрин и отвел ее немного назад. Признаться честно, меня тоже несколько шокировали прямые угрозы от задохлика. Однако уравновешенное поведение другого представителя властей Камеи наводило на размышления о возможной проверке. Видно, таким незамысловатым способом они решили посмотреть на нашу реакцию. Оценить, так сказать, кто это такой прилетел к ним и с чем его лучше всего слопать. Или же все-таки начать общение. Несколько секунд Андерсон глядел мне прямо в глаза. Кажется, его не испугал мой взгляд, хотя он достаточно проникся, чтобы сказать. «Ладно, померились своими эго и хватит. Конечно же, мы не собираемся атаковать крейсер Объединенного флота, и тем более не хотим убивать вас. Гра Шелдон слегка преувеличил. С нашей стороны сотрудничество в рамках Хартии порядка будет обеспечено в полной мере. После соответствующего официального запроса от Верховного командования, конечно же. Вам не будет трудно это обеспечить?» Кейтрин молча кивнула. Алые губы девушки сжались в узкую полоску недовольства. Она и впрямь не привыкла к подобному поведению. Работа в научной части базы не предполагала широкого общения с незнакомыми людьми. А ведь они всякие бывают. Кто-то будет с готовностью содействовать, а кто-то с большим удовольствием начнет мешать. «Так, значит, мы договорились? Вы нам поможете?» Поинтересовался я на всякий случай еще раз. «Безусловно. Я так понимаю, вы ищете человека по имени Арни, заместителя командира наемного отряда «Головорезы Диги»?» Я мысленно поаплодировал местным спецслужбам. Шпики биржи успели в кратчайшие сроки выяснить подноготное дело. Ну, конечно, не всю, но произошедшую здесь часть точно. Оперативно работают мастера плаща и кинжала. Твердая пятерка. «Верно», — сказала Кейтрин. «Он сбежал, пока ваши полисы пытались задержать офицера Вольфа». «Это не их вина. Они действовали строго по инструкции», — снова подал голос координатор по внешним отношениям. «У нас нет к ним никаких претензий», — поспешил заявить я. Не хватало еще снова начать выяснять отношения. И так потеряли кучу времени на болтовню. «Отлично», — сказал Андерсон. «Так что именно вы хотите от нас? Доступ к городским системам безопасности? Без проблем. Можем организовать прямо сейчас. Под надзором наших полицейских сотрудников, разумеется». «Звучит неплохо», — ответил я. «Но этого недостаточно. «Тогда что еще?» Представитель директората поднялся. Его руки скрестились на груди. Он как будто предчувствовал, что сейчас услышит нечто нехорошее и совершенно неприемлемое. И я его не разочаровал. «Необходима полная блокада планеты на одну неделю, чтобы ни один корабль не мог улететь или прилететь на Камею». «Вы спятили!» – чуть ли не простонал Шелдон. «Как вам вообще могло прийти такое в голову? Вы хоть представляете, о чем просите? Это невыполнимо!» «Разве?» По моим губам пробежала улыбка. Глаза двумя алмазными наконечниками уставились на бюрократа-менеджера. Он мне не нравился. Скользкий тип и хитрый. Такому нельзя доверять. Под моим взглядом Проныра смешался и не знал, как возразить. Бешеный нрав сингарийцев известен в галактике наряду с их идеально выверенной красотой и пренебрежительным отношением к другим расам. Начнешь наезжать на светловолосого или как-то докучать, в ответ может легко прилететь здоровенным кулаком по макушке. Прецеденты случались неоднократно. «Хорошо, вы получите свою блокаду», – внезапно заявил Андерсон. «На 3 дня, не больше. Служба полисов поможет вам в поисках. Если это все, то позвольте откланяться. У меня еще дела». Пораженный до глубины души Шелдон развернулся к коллеге, явно намереваясь что-то сказать, но неожиданно передумал и замолчал. «Еще один вопрос. Если вы не против», – произнес я до того, как в дверном проеме исчезнут обтянутые дорогой тканью цивильных костюмов фигуры собеседников. Посланник директората пожал плечами, как бы говоря, почему бы и нет, валяйте. «Один из полисов на улице сказал что-то про ограбление складов. Вы не могли бы уточнить, что именно украли?» «Несколько хранилищ почти полностью обчистили. Взяли армейскую амуницию, оружие, бластеры, мины, гранаты, винтовки, различные запасы, в том числе продуктовые субпайки, автономные модули энергопитания и еще ряд предметов. Самое последнее, со складского комплекса «Ист-Гинвер», вынесли вооружение потяжелее. 2 десятка беспилотных платформ, боевые дроиды, 5 средних шагоходов «Берн-3000». Хватит на небольшую армию». «Звучит солидно», — заметил я. «Есть какие-то предположения, кто это мог быть?» «Нет, расследование еще идет. Уверяю вас, мы обязательно поймаем воров, и они очень сильно пожалеют, что посмели провернуть свои дела в нашем мире, независимо от того, кем преступники окажутся». «Достойное желание», — сказал я. Андерсон кивнул и вышел из зала. Планета Камея. Кабинет председателя директората. Управляющего совета биржи найма. «Не понимаю, почему вы согласились с ними?» – спросил Шелдон, входя в кабинет непосредственного босса. Человек за широким столом, представившийся 20 минутами ранее обычным представителем директората, небрежным жестом смел голопроекцию активированной консоли с потоком входящих данных о последних контрактах. «И зачем нужно было притворяться? Полагаю, что для них не составит труда выяснить вашу истинную должность. Представились-то вы настоящим именем?» Гра Андерсон, председатель Совета исполнительных директоров организации наемников, пожал плечами. «Сейчас, скорее всего, когда шел сам разговор, они общались вполне свободно. Хотелось самому взглянуть на тех, кто устроил переполох в городе». «А согласие на сотрудничество?» «А что ты хотел? Действительно начать воевать с объединенным флотом? Устроить разборки с консулатом из-за юрисдикции? Зачем?» Шелдон упрямо набычился. Он не привык идти на компромиссы, хотя и занимался внешними связями. Биржа найма славилась своими упертыми переговорщиками. «Арни Коул – гражданин Камеи. Он лицензированный наемник и вправе ожидать безопасности на территории планеты». «Ерунда!» Довольно неожиданно для подчиненного произнес один из руководителей биржи. «Я видел записи с уличных мониторов наблюдения. Можно однозначно заявить, то, что спрыгнуло с крыши гостиницы «Первый приют», не является обычным человеком». «Не понял? Что вы имеете в виду? В каком смысле не является обычным человеком? А кто же он тогда?» Удивленно переспросил Шелдон. Его лицо приняло слегка глупое выражение. Он совершенно не понимал, о чем вел речь начальник. «Видел этих двоих. Производят впечатление, правда? Сингарийцы. В некоторых мирах их называют голубоглазыми убийцами за их ледяные взгляды. Потрясающая красота и настолько же потрясающая безжалостность ко всем, кроме своих. Эта раса всегда меня завораживала этим странным сочетанием». Ответственный за внешние связи никак не отреагировал на реплику, продолжая внимательно слушать председателя. «Думаю, все просто». Все же прояснил тот свою позицию. «Сюда не случайно прислали научников. Ну, точнее, девчонка и впрямь похожа на ученого. А вот парень, скорее всего, из силового прикрытия. Сказка про информационный шпионаж не выдерживает критики. Тогда бы здесь крутились парни из корпуса разведки Содружества вместо этой парочки». «Все равно ничего не понимаю», — обреченно сказал Шелдон. Андерсон наклонился вперед, терпеливо объясняя. «Можешь представить, чтобы в погоню за шпионом отправили сотрудников Управления научных исследований и разработок? Да еще дали им под командование тяжелый харанский крейсер с полной десантной секцией. Я – нет. Понимаю, ты чиновник, а не воин. В отличие от меня, не командовал собственным отрядом мерсеров. Но даже ты должен понимать, что это все выглядит чересчур странно». «Тогда почему они не подготовились лучше? Световолосых считают одними из самых высокоинтеллектуальных представителей человечества. А это не слишком умное поведение». Председатель пожал плечами. «Не знаю. Может, времени на легенду не осталось. Или, что скорее всего, им просто наплевать. Думаю, из тайной лаборатории сингарийцев сбежала какая-то зверушка. Получеловек-полуживотное. Или еще какая-то дрянь. Эту сладкую парочку срочно снабдили всем необходимым. Предоставили весьма широкие полномочия по линии консулата и отправили в погоню. Веритас документы с мандатом от Содружества, кстати, у них подлинные. Я проверял. Так что, если мы попробуем помешать, не исключено, что Сингария поднимет крик на всю галактику. Сам знаешь, какое у них влияние. Обязательно найдутся те, кто воспользуется конфликтом против Камеи. У нас достаточно врагов в центральных мирах, как явных, так и тайных. Поэтому бездна с ними. Пусть охотятся на свой образец дальше. 3 дня потерпеть несложно. Контракты заключать все равно не прекратим. Немного сдвинем сроки тех, чьи наемники находятся сейчас на планете. Невелика беда на самом деле. Проследи, чтобы им оказали помощь. Полное содействие без всяких ограничений. Затем напомни, что по истечению выделенного срока они должны убраться отсюда, независимо от результатов поисков». Широкоплечий мужчина с ежиком темных волос неторопливо погладил изображение когтя на правом запястье. Затем дополнил приказ. «И прикажи спецам из наблюдения держать оперативную группу наготове. Кто знает, может, нам удастся захватить того беглеца. Уверен, в Содружестве найдутся покупатели на живой результат новых экспериментов сингарийцев. Может, выйдет подзаработать на этом происшествии». Подчиненный молча склонил голову в поклоне, принимая распоряжение к исполнению. Планета Камея. Высотный гостиничный комплекс «Первый приют». Фойе отеля не могло похвастаться роскошным оформлением привычных дорогих заведений. Не виднелось кричащей роскоши, ни экзотических растений, ни пестрых орнаментов, ни ковров с толстым ворсом и любых других безвкусных украшений. Вместо этого приятные глазу светло-коричневые тона. Компактные симпатичные люстры, минимум мебели, максимум свободного пространства. Услужливый персонал. Все стильно, со вкусом. «Я сняла весь предпоследний этаж. Нам и еще 10 десантникам со злой звезды. Развернем там штаб. 2 штурмбота будут дежурить на крыше постоянно», — проинформировала Кейтрин, подходя ко мне. «Есть идеи, с чего начать?» Неторопливо качнувшись с носка на пятку и обратно, я утвердительно сказал. «Вообще-то, даже 2, и они взаимосвязаны между собой». «Да? Интересно послушать». Лично я слабо представляю, как мы найдем это существо. Если у него действительно есть способность превращаться в любого человека, включая полное изменение тела, то поймать его будет очень трудно. Не проверять же ДНК у всех подряд. Никакого времени не хватит. А у нас всего 3 дня. Подозреваю, после этого мы получим вежливое предложение на выход. Скорее всего. Тот крепыш показался очень серьезным субъектом. Мне на память пришла небольшая татуировка на правом запястье в районе большого пальца у мужчины. Коготь – гражданин первой категории, прошедший через так называемые 7 кругов для проверки воинских навыков. Личность неординарная и далеко не простая. Более чем уверен, что мы имеем дело с какой-то очень важной шишкой из руководства биржи найма. Так как это сделаем? Мы неторопливо двинулись в сторону лифта. Остальные уже высадились с крыши, скорее всего, занимали снятые номера. Точно не знаю, могут ли метаморфы копировать память людей при трансформации, но понятно, что как минимум выяснить все про заместителя Диги он был обязан. Про его жизнь, знакомых, привычки. Узнаем то же самое, сможем хотя бы примерно прикинуть, в какую сторону двигаться дальше. Скоростной лифт вознес нас на верхние уровни отеля за считанные минуты. «А второй путь?» – спросила Кейтрин, выходя в коридор. «Мне не дают покоя те ограбленные склады с военным снаряжением. Судя по датам, все началось в то же время, когда наемники вернулись с СТ-15. Это не может быть совпадением. Разберемся, куда делась экипировка. Возможно, выйдем на след беглеца». «Хм, неплохая мысль». Девушка остановилась у своего номера. Дверная панель отъехала в сторону, приветствуя нового постояльца. «Уже поздно. Сегодня вряд ли получится начать поиски. Займемся завтра с утра». Встав в открытом проеме, Кейтрин потянула застежку комбеза вниз. Показалась ложбинка упругих грудей. Последовало непринужденное приглашение. «Не хочешь зайти? Обсудим план действий более подробно». Мой взгляд скользнул по соблазнительно заблестевшим женским губам сексуального алого цвета. Прошелся по стройной шее. Скользнул вниз. «Почему бы и нет?» Я решительно шагнул внутрь, закрывая за собой дверь номера.